Суюн, старик был поражен, а потом сказал: «Вы говорите о безграничном мече Бога?» Он отправился в долину сердечных цветов, а затем исчез. Некоторые люди говорили, что он был убит духовным демоном Дао долины сердечных цветов. Кто-нибудь видел его тело? Нет. Тогда кто может утверждать, что он мертв? Лин Тянинь покачал головой и сказал: «Я очень хочу сразиться с ним». Но его имя не было упомянуто в списке кандидатов секты Горной реки, и, кроме того, есть новости, что безграничный на пике у Шуан Цзюи и у Академии Фиолетовой Звезды так проявил себя, потому что он имел при себе большое количество сильных сокровищ, а его личная сила не является мощной, и из-за этого он и не был выбран. Неужели? Лин Тянинь подумал некоторое время, а потом покачал головой. Забудьте об этом, оставим его в покое. Так и что, если он действительно полагается на сокровища, эксперты секты Горной реки совсем не те, что о них другие думают. Старик не ответил. Экипаж продолжал двигаться вперед, и через некоторое время они вышли из леса. Молодой мастер, куда дальше? На мистический горный хребет. Донг. Каменная дверь закрылась. Суюн ахнул, упав на пол. Он пытался отдышаться, пока пот ручьями стекал по его лицу. Силы души каменного льва затаились от страха, и он делал все возможное, чтобы восстановить их. Когда лев полностью отправился, он быстро встал и заорал на Суюна: ты, сукин сын, как ты посмел солгать мне об этих начинающих учениках? Они на высших ступенях области духовного ученика души. Что? Теперь понятно. Суюн встал, задыхаясь, он изобразил удивление на лице, когда услышал жалобы каменного льва. Разве ты не обдурил меня? Нет, в самом деле, они, вероятно, использовали какое-то сокровище и прикинулись начинающими учениками и обманули меня так, чтобы я перестал опасаться их. В самом деле, ты не лжешь мне? Зачем мне врать такому умному, талантливому и проницательному духу камню души, как ты? Эй, а не слышал ли я об этом раньше? Каменный лев хихикнула. Донг. Раздался еще один удар в каменную дверь. Удары раздавались один за другим. Медленно, толстая каменная дверь начала дрожать. Пылинки стали падать с крыши. Узоры массива засветились. Это был единственный массив, который защищал структуру этой могилы. «Эта дверь крепкая?» – быстро спросил Суюн. В течение 10 000 лет, с тех пор, как ее построили, дверь считалась нерушимой. Она суперкрепкая. Как бы они ни атаковали, мы можем оставаться здесь. Мы в безопасности, – ответил каменный лев. Суюн успокоился. Приятно слышать. Глупец, что в этом хорошего? Лин Цинъюй вылетела из ножен меча и стала прямо напротив Суюна. Если они держат охрану на входе, как ты собираешься уйти? Ты собираешься остаться здесь навсегда? Лин Цинъюй была разочарована и продолжила. Если ты хочешь умереть здесь, то, пожалуйста, не забудь скрыть безграничные ножны меча. Не допусти, чтобы злые люди заполучили их, или иначе они определенно станут использовать их для культивирования. Ах, так ты беспокоишься об этом? Суюн напешил, но достаточно скоро улыбнулся. Всегда есть выход. Цинъюй, не волнуйся. У нас достаточно времени. Мы все еще можем что-нибудь придумать. После этого он повернулся и сказал каменному льву: «Я помню, ты говорил мне, что общей сложности есть 8 входов. Так, где остальные 7 входов? Можешь ли ты отвезти нас туда?» «Конечно». Каменный лев кивнул и повел их ко внутренним разделам могилы. Внутри могилы было намного просторнее. Там был круглый участок земли, вокруг которого было несколько каменных дверей. Ранее он получил блестящий цветок перерождения здесь. Первоначально здесь было много массивов, но теперь массивы уже долго не использовались, сгнили и утратили свои способности. На фасаде 173 двери. Не считая этих 7 дверей, которые привели бы их сюда, была еще одна дверь, которая приведет их к мастеру. Остальные двери смерти. После того, как они откроют их, они умрут, сказал каменный лев и привел их к двери 37. Он протянул свою корявую лапу и мгновенно направил ее на дверь. Мгновенно, чудотворная энергия сформировалась у его лапы. Предки секты злого меча довели эту могилу до совершенства, выдохнул Суюн. Лин Цинъюй посмотрела на него с растерянностью. Что? Посмотри на каменного льва. Суюн указал на льва и сказал: ты должна знать, что это дух камня души, не так ли? Мощная часть его здесь, но его сила души является особенной. Когда предок секты злого меча наделил его силой души, он сделал его особенным и эксклюзивным. Цель его состояла в том, чтобы превратить его в ключ от этой гробницы. Ключ, Суюн, о чем ты говоришь? Так ты до сих пор не поняла, в какую бы дверь мы ни вошли, они будут одинаковыми. Нам нужно полагаться на каменного льва, чтобы активировать выход. Обычные люди не смогут даже войти, а если каменный лев, который охраняет снаружи, был бы убит, то выйти отсюда не удастся, потому что после его смерти, это место станет запечатанным местом. Без каменного льва, люди не смогут войти в гробницу. Тогда как вошел предок меча, должно быть так же, как и мы. Суюн горько рассмеялся. Этот каменный лев труслив, после того, как напугаешь его немного, он будет подчиняться. А, вдруг пронес каменный лев. Странно, эта дверь не открывается. Что? Суюн был поражен, и сразу же подбежал ко льву. Он увидел, как каменный лев пытался снова и снова пропитать дверь его силой души, но дверь не сдвигалась ни на дюйм. Должно быть, из-за времени печать для управления дверью испортилась. Вздохнул каменный лев. «Ты хочешь сказать, что мы застряли здесь?» — спросила Лин Циньюй. «Что-то в этом роде». Каменный лев улегся на землю и сказал беспечно. Лин Циньюй расстроилась еще больше. Суюн подумал и спросил, можно ли сломать эту дверь, если ты не всемогущее существо с культивированием, по меньшей мере, на пятом ранге области духовного ученика звезд. Ты можешь забыть об этом. Каменный лев хмыкнул. Генерируемая мощность от пятого ранга области духовного ученика звезд может разрушить эту дверь на куски. Что же касается остальных, то это, безусловно, невозможно. Суюн казался подавленным. Культиватор области духовного ученика звезд, если бы я не была мечом, я могла бы создать такую мощь. А никаких других способов не существует? — спросила Лин Циньюй. Каменный лев покачал огромной головой. Воцарилась тишина. Суюн сидел на земле неподвижно, погрузившись в размышления, в то время как Лин Циньюй и каменный лев смотрели на него. Внезапно, Суюн поднял голову и сказал, «Может быть, у нас есть еще один способ?» «Что за способ?» — быстро спросила Лин Циньюй. Суюн вынул книгу в красную кожаном переплете из его накопительного кольца и положил ее на землю. Лин Циньюй посмотрела на него в недоумении и спросила дрожащим голосом, «Пожалуйста, не говори мне, что ты хочешь изучить эту особую технику злого меча. Эта книга в основном описывает все виды техники злого меча. Ее мощь находится за пределами человеческого воображения, но и ее методы культивирования и способы применения слишком экстремальны. Несмотря на то, что риски высоки, глядя на нашу ситуацию, у нас есть только этот выбор». Суюн плотно сжал кулак. «Я могу использовать эту сверхмощную особую технику злого меча и найти выход. Суюн, я советую тебе не культивировать ее. Мы в безопасности здесь и сейчас. С твоим текущим уровнем культивирования, ты можешь оставаться здесь в течение нескольких месяцев. Время есть. Мы можем подумать о других способах». Лин Циньюй немедленно покачала головой и заговорила серьезным тоном. «Нет, Циньюй, ты не права». Суюн покачал головой и сказал, «У нас нет столько времени. Что ты имеешь в виду? Эта дверь будет разрушена рано или поздно, так как эти печати на дверях сломаны, что может помешать им разрушить и эту дверь. Но разве лев не сказал, что дверь была нерушима в течение 10 000 лет? А как насчет того, что было после 10 000 лет?» — сказал Суюн, взглянув на каменного льва, и видя, что тот не смотрел на него, он продолжил, «Кто знает, как долго эта гробница уже существует? Кроме того, то, что он сказал, может быть и неправдой, ведь он у нас очень умный». Он указал на свой собственный мозг. Естественно, что Лин Циньюй могла сказать, что это был сарказм. Тем не менее, пока она собиралась ответить, но Суюн уже открывал страницы красной книги. «Эта техника меча строится на обычной технике злого меча. Я уже освоил 3-й ход техники злого меча, и моя основа сильна. Я могу культивировать эту технику злого меча быстро. Циньюй, мне будет нужна твоя помощь. Когда я буду культивировать эту технику, и моя глубокая духовная ци будет близка к истощению, я надеюсь, что ты сможешь подпитать меня своей ци, так чтобы я мог восстановиться быстрее. Хорошо, это...» Суюн уже все решил. Лин Циньюй могла только согласиться с ним. Она кивнула. «Хорошо, тогда давай начнем». Суюн сделал глубокий вдох и открыл первую страницу книги. Глава 229. Великая техника злого меча. 2. Мистические методы были непостоянны. Любой уровень мистической техники был основан на использовании глубокой духовной ци. Синергично техники выпускали сильную мощь. Мистическая техника низкого уровня может быть легко использована с применением глубокой духовной ци, в то время как мистическими техниками более высокого уровня не только было бы сложно использовать глубокую духовную ци, там также будет наблюдаться столкновение глубокой духовной ци. Может даже произойти изменение в структуре глубокой духовной ци. Могучая мистическая техника может научить человека максимально использовать всю его глубокую духовную ци, чтобы двигаться горы и разверзать землю движением пальцев. Как правило, эти мистические техники были востребованы. Конечно, мистические техники высокого уровня требуют высокого культивирования мастера, или у мастера будет недостаточно глубокой духовной ци. Без достаточного количества глубокой духовной ци он не был бы в состоянии завершить необходимые шаги и, разумеется, он не сможет активировать мистическую технику. Су Юн не знал, на каком уровне эта мистическая техника злого меча была, но количество глубокой духовной ци, что ему было необходимо, было сопоставимо с его. Эта техника была сосредоточена во многом на устойчивости. С нынешним своим культивированием Су Юн сможет продержаться только в течение нескольких вдохов. Су Юн уже освоил первые несколько техник фундаментальной техники злого меча, но эта мистическая техника злого меча была гораздо глубже, чем обычная техника злого меча. Конечно, она была также гораздо более опасной. Например, как правило, ци будет проходить через главный меридиан Саньтун. Это не приведет к большому влиянию на организм, но в особой, мистической технике злого меча, когда ци проходила через меридиан Саньтун, она активирует всю энергию и освобождает все силы до максимума. Но этот метод вел за собой большой риск, потому что, как только ци становилась нестабильной, каналы могли разорваться. В результате ци в теле мастера будет двигаться в хаосе. Каналы могут пострадать, уровень культивирования может значительно снизиться. В худшем случае, мастер мог умереть. Су Юн заметил, великое зло было самым упрощенным словом, и поэтому он назвал технику великой техникой злого меча. Великая техника злого меча была прямой дорогой в ад, на которой не было необходимости останавливаться в силе. Для того, чтобы освоить эту технику, он фактически должен был пройти по железным прутьям. После того, как он освоит шаги, он мог бы начать ходить. Осторожно, он делал шаг за шагом, что были описаны в великой технике злого меча, и активировал его злую духовную ци. Остальные ци он не трогал. В конце концов, эта великая техника злого меча нуждалась только в злой духовной ци. Очень быстро он истощил запасы его злой духовной ци. Су Юн быстро вылил все другие его ци в его злые духовные сущность, чтобы получить больше злой духовной ци. Но это было временно. Культивирование строилось на ци. В мгновение ока, тело Су Юн стало подобно пустыне Сахаре, бесплодным и высохшим. Лин Цин Юй заметила это, протянула свою маленькую руку и положила ее на спину Су Юна, чтобы подпитать его всеми своими силами. Достаточно скоро Лин Цин Юй сама побледнела. Когда Су Юн восстановил силы, Лин Цин Юй была подобна пустому сосуду. У нее осталось не так много сил. Су Юн продолжал культивировать, а Лин Цин Юй села, чтобы оправиться и восстановить ее ци. Тем не менее, этого было недостаточно. Время поджимало. Су Юну приходилось осваивать самые экстремальные атаки в такой короткий период времени, чтобы найти выход. «Каменный лев!» Су Юн крикнул. «Что за каменный лев? Это ужасно! У меня есть имя! Меня зовут Шиэр! Среди восьми львов, которые охраняли эту могилу, я второй!» Выступил каменный лев. «Замолкни! Быстро! Передай мне всю свою глубокую духовную ци!» «Для чего?» Шиэр как раз собирался отказаться, но он увидел, как Лин Цин Юй стучит по ножнам меча Су Юна. Он тут же послушно закрыл свой рот. Он подошел к спине Су Юна и вздохнул. Затем он опустился на колени, протянул огромную, пушистую лапу и положил ее на спину Су Юну. Шиэр был культиватором первого ранга области духовного ученика души. Сила духовной души проникла в тела Су Юна, и он восстановил большую часть ци. Когда Шиэр исчерпал свои силы, он отбежал в сторону культивировать. Вскоре Лин Цин Юй снова передала все ее силы Су Юну. Лев и Цин Юй по очереди питали тело Су Юна силой. Су Юн, как огромная машина, продолжал сортировать силу, что они предоставляли ему. С этой силой, а также вечным камнем, талантами Ху Цань Мэй и талантами злого императора Усиня, Су Юн быстро постигал великую технику злого меча. Время шло. Донг, донг, донг. Снаружи раздавались звуки глухих ударов. Они означали, что злые люди не остановились, а снова и снова обрушивали удары на каменную дверь. Несколько людей секты Злого Меча собрались вокруг могилы, чтобы наблюдать за атаками на дверь. Старейшина клана, что отвечал за правопорядок, возглавил группу элитных старших учеников. Позади них были Лигуан, Ли Синь и Байтули. «Почему это место здесь?» – шептались ученики. «Таинственный дворец – очень таинственное место. Мы здесь не часто бываем, так, что неудивительно, что мы не знали об этом месте. Как вы думаете, старейшины клана знают об этом месте? Большинство должно знать». Обсуждение было очень тихим. Когда подошел старейшина клана, что отвечал за правопорядок, они сразу же прекратили обсуждение. Старейшина клана, что отвечал за правопорядок, бросил взгляд на них, прежде чем он спросил злых людей, которые стучали в каменную дверь, где находится каменный лев, который охранял этот вход. «Докладываю старейшине клана, когда мы прибыли сюда, он убежал, он внутри с Суюнем». «Убежал?» Старейшина клана был немного шокирован, но он быстро восстановил свое спокойствие. «Ничего страшного, просто продолжайте атаковать эту каменную дверь. Хотя материалы и конструкции двери сильны, ее можно разрушить. Суюн украл технику меча секты Злого Меча. Это недопустимо. Мы должны схватить его и передать в секту». «Да, Ли Синь!» – прокричал старейшина. Ли Синь задрожала, но подошла. Обхватив ее кулак, она сказала: «Ученик здесь, ты знаешь, какое такое тяжкое преступление ты совершила?» — вкратчиво спросил старейшина клана. Ли Синь и другие встали на колени прямо перед старейшиной клана, головы их были низко опущены. «Ли Синь знает, Ли Синь готова понести любое наказание. Скажи мне, почему?» — взревел старейшина клана. Ли Синь колебалась, прежде чем она рассказала о том, как Суюн спас их. «Я понимаю», — кивнул старейшина клана. «Разве Суюн использовал технику Злого Меча, что он узнал тайно, чтобы спасти вас? Если это так, то его можно назвать хорошим. Пожалуйста, проявите милость, старейшина клана. Не казните Суюна», — умоляла Ли Синь. В конце концов, Суюн был их благодетелем. Как она могла беспомощно смотреть, как он умирает? «Я старейшина клана, что отвечает за правопорядок. Хотя поведение Суюна теперь понятно, но я не могу помиловать его. Он на самом деле узнал технику без разрешения. Для защиты закона я должен наказать его». «Ли Синь, я не буду наказывать тебя за твои ошибки. Что же касается остальных, атакуйте каменную дверь, пока она не рухнет». «Да, старейшина клана», — прокричали в унисон злые люди. Каменная дверь сносила удар за ударом. Ли Синь была в отчаянии. Она непрерывно вздыхала, глядя на каменную дверь. Эта каменная дверь была, в конечном счете, создана предками секты Злого Меча. Разве она рухнет так уж легко? Но старейшина клана был спокоен. Секретный дворец был территорией секты Злого Меча. Если он не разрушит дверь в один день, он продолжит на второй день. Если он не преуспеет и тогда, он продолжит и на третий день. Он просто должен был менять людей, пока дверь не рухнула бы. Мало того, он отправил несколько экспертов на поиски других входов. Казалось, что он знал это место, как свои пять пальцев. После того, как он нашел другие входы, вместе с помощью каменного льва, ему удалось войти в могилу. Тем не менее, он был разочарован, когда увидел, что все фасадные двери были разбиты. Он никак не мог активировать их. Секта Злого Меча ломала голову над тем, как войти в могилу, чтобы захватить Суюна. Время шло. В могиле со своим мечом свирепо танцевал человек. Черная злая ци становилась красной и заваливала всю комнату в могиле. Бледная Лин Циньюй, которая стояла в стороне, смотрела на человека с мечом. Каменный лев уже давно свернулся в углу. Он вздрагивал при виде этого силуэта меча. «Так страшно, когда эта ци меча вступает в контакт с тобой. Кажется, что твое тело вот-вот будет разрушено. Как ты смеешь культивировать такую технику меча?» — спросил дрожащий каменный лев. «Это техника меча, которая практически заставляет потерять все. У него нет никакой обороны. Вся его глубокая духовная ци была использована на эти атаки, не оставляя ничего для защиты организма. Действительно ли эта техника меча подходит для боя?» Лин Циньюй была сбита с толку. «Фух!» Глухой свист меча остановился, когда остановился черный меч смерти. Суюн ударил мечом в землю, пока сам он тяжело дышал. Жемчужины пота стекали по его лбу. «Сколько дней прошло?» — спросил Суюн, утирая пот и убирая меч. «Около месяца», — тихо ответила Лин Циньюй. За этот месяц Суюн совсем не отдыхал, как и она. Она была очень бледна, так как она постоянно отдавала все свои силы Суюну. Их не так много осталось. То же самое касалось и каменного льва. Оба были похожи на аккумуляторные батареи. Когда они слегка подзаряжались, они должны были тут же отдать всю энергию. Именно по этой причине Суюн смог освоить и развить эту великую технику злого меча так быстро. Великая техника злого меча строится на технике злого меча. Так как я уже культивировал первые три хода техники злого меча, первые три хода великой техники злого меча также легче усвоить. Со следующими движениями нельзя спешить. В конце концов, риски высоки. Если поспешить, можно ошибиться и проиграть. Суюн слушал постоянный стук двери и увидел, что по двери уже расходились трещины. Он знал, что дверь долго не продержится. Мы должны начать готовиться покинуть это место. Покинуть? Каменный лев посмотрел на него в недоумении. Ты думаешь, что потому, что ты узнал эту технику, ты сможешь пробиться через культиваторов пятого ранга области духовного ученика звезд? Ты сумасшедший. Суюн не стал ничего объяснять. Он продолжил. Цин Юй, посмотри на дверь. Она, вероятно, продержится еще дней 7-8. Используй следующие два дня, чтобы восстановить силы. Приди в оптимальном состоянии. Шиэр, ты тоже в полной мере используй время для восстановления. Мне все еще нужно будет использовать ваши силы. Эх, хорошо. Шиэр не осмеливался спорить с Суюнем. Он был послушен. Лин Цин Юй не знала, что Суюн собирается делать, но техника меча была удивительной. Она действительно шокировала ее. «Давай посмотрим, что этот Суюн припрятал в своих рукавах», — подумала Лин Цин Юй, усаживая медитировать. Глава 230. Великая техника злого меча. Финал. Несмотря на то, что поддержки от таблеток и лекарств не было, восстановить глубокую духовную ци было нетрудно. В течение трех дней, Лев, Суюн и Цин Юй вернулись в оптимальное состояние. Суюн даже получил блестящий цветок перерождения, который он мог использовать во время кризиса. Жаль, что не хватает ингредиентов, иначе я мог бы сделать массив, чтобы увеличить наши силы и выбраться отсюда. Что ж, нашей текущей силы должно быть достаточно, чтобы сломать эту дверь. Суюн вздохнул и встал. Каменный лев посмотрел на него в изумлении. Он не понимал ничего из того, что этот человек только что сказал. Он просто смотрел на Суюна, который отряхнул пыль с его тела, а затем направился к дверям. Суюн осмотрел каждую фасадную дверь и спросил, какая из этих дверей выходит на запад? На запад? Какая выходит на запад? Каменный лев подбежал и встал перед огромной дверью. Это, Суюн, почему ты ищешь дверь, которая обращена на запад? С любопытством спросила Лин Цин Юй. Потому что, западная сторона находится ближе всего к секте злого меча. Таинственный дворец расположен к западу от секты злого меча, объяснил Суюн, посмотрев в сторону Лин Цин Юй. Затем он кивнул и достал кусок камня, что был у его груди, готовясь к его активации. Лин Цин Юй как будто поняла намерение Суюна и подошла ближе. Ты решился? Давай рискнем. Если станем выходить через главный вход, то это просто самоубийство. Теперь, когда у нас закончились идеи, мы можем только сами создать наш собственный путь. Лин Цин Юй ничего не ответила. Она вышла вперед и протянула руки. Затем она закрыла глаза и начала читать песнопение. Ее розовые податливые губы слегка приоткрылись, пока внутри нее росла аура. Она была как жемчужина, что сияла в темноте. Пока ее руки были подняты высоко вверх, ее правый глаз стал пурпурным. На ее груди засветилась печать меча, из ее ладони вышел луч света от черной печати меча. Это, каменный лев был напуган до смерти, отступая назад. Он прислонился к стене, смотря на Лин Цин Юй со страхом. Печать меча была в середине ее светлой ладони, и от нее исходило намерение меча. Это было сумасшедшее, удивительное намерение меча. Оно просто ждал кого-то, кто получил бы это безграничное намерение меча. Контрактный меч победы. Суюн быстро постучал себя в грудь пальцами, и изнутри вышли нити глубокой духовной ци. Они были как искры, что могли разжечь бешеный огонь. Искры двинулись к Суюну с огромной силой. Затем он почувствовал, как будто он оказался в странном положении. Плащ Суюна трясся, а его волосы танцевали в воздухе. Его глаза сияли злым светом. Он стремительно положил меч обратно в ножны меча и протянул руку в сторону измученных рук Лин Цин Юй. Его рука вошла в ее ладонь. Ой, губы Лин Цин Юй раскрылись, и ее миниатюрное тело задрожало, когда она выпустила серию одурманивающих стонов. Кусая губы плотно, она сделала несколько шагов назад, быстро убирая свою руку, как только она почувствовала, что Суюн получил то, что хотел. В то же время, Суюн вытащил белый, серебристый длинный меч. Когда яркостное сияние разошлось от меча во всех направлениях, как бушующие волны, показалось, что родилось новое солнце. Сияние меча разнеслось во всех направлениях, а намерение меча подскочило вверх в небо. В тот момент, все остальное выглядело померкшим. «Страшно! Как страшно! Что это за меч? Что, черт возьми, это за меч?» — кричал каменный лев, как сумасшедший. Он был напуган этим мечом. «Это меч, который состоит из моего культивирования, неужели непонятно?» — спросила бледная Лин Циньюй, и ее глаза засветились высокомерием. Но сейчас было не время для этого разговора. Суюн крепко держал меч победы, глаза его сияли как звезды. Он посмотрел на длинный белый меч и повернулся к двери. Внезапно он повел шеей. Меч в его руке танцевало быстро, как будто он превратился в белого дракона, кружащего вокруг Суюна. Стоя в стороне, Лин Циньюй почувствовала, что Суюн быстро использовал его глубокую духовную ци, чтобы собрать ее на своей ладони и отправить в меч. Это была уникальная форма техники меча. Так собирались все силы в одной точке и извергались наружу. То есть все дрова шли в один костер. Самая крайняя форма атаки. Намерение меча крепло так же, как поток родниковой воды, заполняя весь зал. Лин Цинью и каменный лев почувствовали, что им стало труднее дышать. Они задыхались, как будто их сердца были обременены огромной горой, и эта гора становилась все больше и все тяжелее. Вместе с тем росло и напряжение. Вдруг, когда, грохот и сияние меча, в доли секунды, злая ци вырвалась от этого белого меча. Контрактный меч победы ожил, грохоча. Став свидетелем этой сцены, Лин Циньюй смертельно побледнела. Она не смела поверить в то, какая огромная сила исходит от ее меча. Фух, край меча задрожал, рука яростно замахнулась на двери. Каданг, в мгновение ока, дверь была разрублена на две части, как будто огромный топор обрушился на нее. Это невозможно, каменный лев взвыл. Что невозможно? Суюн убрал меч победы и, вздохнув, сказал: «Вперед, надо уходить». Лин Циньюй вернулась в чувство. Кивнув, она ответила: «Хорошо, хорошо». После чего Суюн и она двинулись в сторону разрушенной двери. Они ушли, каменный лев с трудом мог поверить в происходящее, но не последовал за ними. Его место было здесь. Ему было ни к чему уходить с Суюнем. К тому же, здесь было намного безопаснее. Суюн тащил Лин Циньюй за собой, пока они неслись вперед. Все входы из этой могилы выглядели одинаково, и тут Суюн мог разглядеть дорогу перед ним. «Подожди минуту». Суюн остановился внезапно. Лин Циньюй тоже быстро остановилась. Все ее культивирование было преобразовано в меч победы. У нее больше не было никакой интуиции. Ее чувства были такими же, как у обычного существа. Она совершенно не обращала внимания на то, что происходило. «Что случилось?» – быстро спросила она. Суюн положил указательный палец на его губы с указанием молчать. «Там кто-то впереди». «Кто-то?» Лин Циньюй была в шоке. «Разве злые люди не атакуют другую каменную дверь? Почему они здесь?» Суюн схватил Лин Циньюй и спрятался за углом. Места там было очень мало, достаточно только для одного из них. Суюну некогда было скромничать. Он просто обхватил Лин Циньюй своими сильными, крепкими руками. «Ты что ты делаешь?» Лин Циньюй покраснела. Она начала паниковать и выворачиваться, отталкивая руки Суюна своими маленькими, слабыми руками. «У меня нет другого выбора. Хочешь выйти? Если они схватят тебя, я не смогу гарантировать, что они не тронут тебя». Так как меч победы вышел, Лин Циньюй не могла вернуться в ножны меча, так что она могла только скрываться с Суюнем. Она выглядела сконфуженной, но услышав слова Суюна, она решила стерпеть это унижение и дискомфорт. Она была примерно того же возраста, что и Суюн. Хотя она всегда была одержима культивированием, кругозор был недалек от кругозора Суюна, но это не значит, что она готова была броситься ему на шею. Она не могла влюбиться в Суюна так легко. Па-да-ра-да-ра-да-ра. И тут издалека раздался звук ряда шагов. Лин Циньюй услышала их ясно. Она напряглась, как будто она боялась, и прильнула к Суюну. «Эй, перестать, они наверняка нас не увидят». Суюну было несколько некомфортно. Да, Лин Циньюй не знала, что происходит, но она успокоилась немного и отодвинулась чуть дальше. Суюн выдохнул, но он не мог разобрать, симулировала ли Лин Циньюй свое невежество или нет. Он бросил взгляд на нее и начал потеть. «Убери свое лицо из моего поля зрения. Ты блокируешь меня». Лин Цин Юй как будто почувствовал что-то и пробормотала. «Тогда мы будем смотреть друг на друга. Ты уверена, что справишься?» Лин Цин Юй замолчала. Затем, несколько силуэтов прошли мимо них. Су Юн своим божественным глазом небесной чешуи покрыл свою ци, Лин Цин Юй тоже. Эти люди не могли даже обнаружить их присутствие. «Мы должны двигаться быстро. Там, кажется, взрывы прямо впереди. Похоже, у нас проблема. Не говори мне, что Су Юн сбежал. Если это так, то мы должны проинформировать старейшину прямо сейчас». Крики не прекращались. Су Юн услышал голоса и его лицо осунулось. «Почему здесь люди секты злого меча? Старейшина клана должно быть знает о восьми входах и приказал людям блокировать нас. У нас немного времени. Цин Юй, идем». «Хорошо». Лин Цин Юй кивнула и вырвалась из объятий Су Юна, прежде чем они побежали к выходу. Су Юн вздохнул с облегчением. Поглядев вниз, пониже живота он улыбнулся. Затем он догнал ее. Злые люди оставили только одного человека охранять выход. Су Юн воспользовался этой возможностью и прыгнул на него. Протянув руку, он схватил его за шею и сильно ударил. Злой человек не смог вдохнуть и был нокаутирован. «Быстрее!» Су Юн, держась за меч победы, торопил Лин Цин Юй. Двое выскочили из туннеля и бросились во внутренние части дворца. Су Юн смотрел на черные стены, замедляя шаг. Плотно сжав меч победы, он насмотрел на черные стены и полоснул по ним своим мечом. Каданг, белый божественный меч блеснул, как молния. Когда меч врезался в стену, черная стена была рассечена ярким светом. Посыпались камни, и перед Су Юнем и Лин Цин Юй появилась огромная яма. Но это был еще не конец. Су Юн продолжал рубить мечом. Донг, донг, донг. Три непрерывные удары меча победы, который был заполнен великой злой ци меча, выпустили огромное количество разрушительной силы и разнесли на куски все, что было прямо перед ними. После трех ударов дворец вздрогнул. Стены, что были рядом, рассыпались в пыль. Появилась дорога, ведущая наружу. Лин Цин Юй недоумевала. В этот момент она поняла намерение Су Юна. За этой толстой стеной была секта злого меча. Недолго думая, Су Юн рассеял меч победы. «Ты не сможешь так убежать далеко. Я убрал меч. После того, как ты восстановишь свои силы, возвращайся в ножны меча», — крикнул Су Юн. Лин Цин Юй мгновенно превратилась в белое сияние и вернулась в ножны меча. Су Юн вытащил меч смерти, наступил на него и полетел к выходу. Глава 231. Король-суверен, и из таинственного дворца исходили звуки взрыва, которые слышала вся секта злого меча. Старейшина клана, что отвечал за правопорядок, вел большую группу элитных учеников ко входу во дворец. По прибытии он крикнул людям, что были вокруг. «Что случилось?» «Докладываю старейшине клана, мы не знаем, что случилось, но звук, кажется, пришел с западной стороны. Мы уже отправили туда людей». С западной стороны, старейшина клана был поражен на мгновение, а потом вдруг его лицо изменилось, его губы бормотали без остановки. «Не может быть, это невозможно. Старейшина клана, что случилось?» Ученик рядом с ним спросил с подозрением. Старейшина клана вдруг выпрямился и полетел прямо на запад, в то время как группа бросилась за ним. Все вместе они превратились в черный луч света, который покрывал небо. Вскоре они совершили посадку на склоне к западу от секты злого меча. Когда все приземлились, они были удивлены, поняв, что оказались у большой дыры, что образовалось после взрыва. Весь склон холма рассыпался, образуя крупные трещины. Картина была ужасной. Густой дым поднимался из больших трещин, вместе со слоями ужасающего намерения меча, которое не испарялось. «Что? Что здесь произошло?» Один из учеников смотрел на черную пещеру, и его лицо выражало сильнейшее изумление. Старший клана, что отвечал за правопорядок, подошел ко входу в пещеру, просунул туда голову, чтобы посмотреть, нахмурился, думая о чем-то, как вдруг он все понял. Казалось, он и сам не мог поверить в то, о чем он думал. И тогда внутри пещеры стали слышны легкие движения. Изнутри появилось две головы людей злой области, которые охраняющие вход в гробницу. «Чэнь Маа, что ты здесь делаешь? Ты не охраняешь вход? Почему ты здесь?» Человек злой области пришел в чувство и воззвал к человеку, который выбежал. Услышав это, лицо охранника стало крайне некрасивым. Он с тревогой преклонил колени и ударил лбом о землю. «Докладываю элитам, ученик здесь действительно охранял вход, но когда ученик охранял, раздался странный громкий звук взрыва, поэтому ученик привел его младший брата сюда, чтобы посмотреть, что такое. Но в тот момент, Произошел еще один взрыв. Мы прибыли не вовремя и нашли тут огромную дыру. Огромную дыру? Кто? Кто это сделал? Крикнул человек злой области. Злой человек по имени Чэнь Мао помолчал, а потом тихо сказал. Когда ученик привел своего брата к месту взрыва, мы поняли, что фасадная дверь уже разрушена, но Су Юн там не было. Так что эта дыра, скорее всего, ее сделал Су Юн. Невозможно. Несколько людей злой области прокричали в гневе. Су Юн только на первом ранге области духовного ученика души. Эти стены гробницы требуют, по крайней мере, эксперта области духовного ученика звезд, чтобы прорваться через них. Как мог Су Юн с его возможностями сделать это? Ты лжешь мне. Вы, все, схватите запереть его. Прокричал в гневе человек из злой области. Услышав это, все тело Чэнь Мао начало дрожать. Не торопитесь с выводами. Взревел старейшина клана. Все перестали двигаться и посмотрели на него. Они наблюдали, как выражение старшего клана некрасиво исказилось. Он пошел в сторону пещеры, вытягивая руку и касаясь стены, которая была разрушена. Это Ци содержит очень сильную энергию злого меча. Вроде бы наша техника злого меча, но гораздо более дикая, чем техника злого меча. Если то, что Чэнь Мао сказал, правда, то я боюсь, что тот, кто прорвал каменную стену, был Су Юнем, и на данный момент он, должно быть, уже покинул секту злого меча. Но он, где он получить такую сильную разрушительную силу? Разве он не простой культиватор первого ранга области духовного ученика души? Спросил в замешательстве человек злой области. Культиватор первого ранга области духовного ученика души, вот где твоя ошибка. Уровень культивирования — это просто термин, он не в состоянии отразить разрушительную силу, так и что, если ты культиватор первого ранга области духовного ученика души, Су Юн имеет поддержку сильных сокровищ, так что вполне возможно, что он сломал эти каменные стены. Старейшина клана покачал головой и равнодушно сказал, в победе Су Юна виноват я, если бы я сделал свой ход раньше, стена гробницы была бы уже разрушена, а я слишком волновался за обязанности секты, и не принял меры, давая Су Юну шанс, позволяя ему сбежать. Но все вы, не волнуйтесь, Су Юн не сможет скрыться. Теперь, секта злого меча отдаст самый высокий приказ, разошлет команды злого меча, использует всю свою силу, и мы захватим Су Юна. Даже если он убежит на край земли, мы все равно должны его поймать. Да, старейшина клана. Внутри темно-зеленого дворца с ревом поднималась демоническая духовная ци. На вершине красного плотного и твердого столба продолжали двигаться бесчисленные демоны-драконы. Внутри дворца, женщина, одетая в зеленые одежды, сходила вниз по лестнице. На лестнице валялись бесчисленные кости. Это была страшная сцена, но, что было еще более страшным, так это то, что белые руки дамы держал чистый белый человеческий череп. Часть черепа уже отсутствовала, над головой ее парил духовный демонический огонь, испуская странное ощущение. Ниже стоял, опустившись на колени, духовный демонический человек с крепким телом и густой насыщенной ци. Голова духовного демона касалась земли, все его тело дрожало, тираническая ци на его теле утекала. Дама, что держала череп, подошла и встала перед человеком. Это означает, что вы не нашли его. Нежный и чистый голос казался очень спокойным, как будто она разговаривала с незнакомым человеком. Но даже так, ци в воздухе становилось все холоднее и холоднее, в результате чего человек стал дрожать еще сильнее. Ваше высочество, этот подчиненный повел людей за ним, мы ворвались в злую область. Но злая область настолько велика, и у подчиненного не было никаких зацепок. Как я мог бы найти этого человека? Может быть, он уже был съеден людьми злой области, так как он там один, он может там и не выжил. Кача. Прежде чем он успел закончить говорить, стройный палец прижался к его черепу беспощадно, его голова была прижата к земле, так, что он не мог поднять голову или даже говорить. Этот человек осмелился уйти у меня из-под носа, как я могу его отпустить? Если он жив, я хочу его видеть. Если он мертв, я хочу увидеть его тело. Кроме того, та лисица по-прежнему волнуется о нем, и если я не успокою ее, так, чтобы она помогла нам, то она не поможет нам вернуть ресурсы небесного военного континента. В настоящее время мы находимся в яме, и только, получив всю помощь, которую мы можем получить, мы сможем подняться. Если ты не можешь делать для меня то, что нужно, какой смысл держать тебя при себе? Нежный голос быстро наполнился убийственным намерением. Ваш подчиненный. «Ваш подчиненный, определенно не он больше не разочарует ваше высочество», сказал человек с большим трудом. Дама убрала палец, повернулась и пошла по коридору. Она выбросила человеческий череп, голос ее вернулся в нормальное русло. «Продолжайте искать в злой области, а также пошлите людей в южную сторону континента. Я слышала, что последняя сессия списка горной реки собирается открыться. Может быть, мы сможем найти там интересных людей или вещи, и, возможно, мы сможем получить кое-что, что сможет помочь нам в нашем деле. Да ваше высочество, прочь с глаз моих». Услышав это, человек опустил голову и ушел. Дворец в очередной раз затих. Женщина села на нефритовое кресло из костей, ее прекрасные завораживающие зрачки продолжали сверкать, пока она думала о чем-то своем. И тут за пределами дворца стали слышны легкие и нежные шаги, после чего дверь дворца распахнулась чуть-чуть, и маленькая изящная фигура вошла внутрь. Женщина подняла зеленые глаза и посмотрела на фигуру, которая оказалась девушкой с лисьим хвостом. «Вы, ребята, достаточно мощные, чтобы создать такое место на небесном военном континенте. Не так уж и плохо, не так уж и плохо». Девушка-лисица оглядывалась с широкой улыбкой на лице. «Что тебе нужно? Я слышала, что ваши люди вернулись из злой области. Мы не нашли никаких следов этого человека». «Хех, да какая разница, теперь это уже не важно. Нам бы лучше поговорим о секте Бессмертного Меча. Их ситуация сейчас не из лучших. Великий старейшина клана Шэньхун мертва, четвертый старейшина клана Фэн Цзян тяжело раненый в настоящее время восстанавливается, и есть новости, что Лун Сяньли проводит все свое время в своих комнатах, но не за обучением, и не занимается делами секты, а ведет себя, как потерянная душа. Лидер секты находится за закрытыми дверями культивирования, только второй старейшина клана Тантянь помогает лидеру секты, и их нынешняя мощь очень слаба, поэтому сейчас есть хорошая возможность, но мы до сих пор ничего не сделали. Ху Цань Мэй рассмеялась. Она не беспокоилась о безопасности Су Юна. Прошло уже 2 года, и она поняла, что ее талант не исчез, а наоборот, растет. Эта чудесная истина изумила ее, но она и доказала, что Су Юн был жив и здоров. Но она на самом деле всегда с подозрением относилась к талантам Су Юна, потому что с того момента, как он взял ее силой в землях взаимного уничтожения 5 элементов, она чувствовала, что ее талант окреп до невообразимого состояния, стал выше в 5 раз, чем у нормальных людей, так что она понятия не имела, что было с его талантом. Но после стольких лет, она поняла, что ее талант постепенно становится мрачным. И когда она обучалась мистическим техникам, которые были больше инь, чем ян, ей было гораздо проще. Почему так? Забудем об этом, до тех пор, как он в безопасности, все хорошо. Подумала Ху Цань Мэй и расслабилась. Если Су Юн попал бы в беду, то ей тоже пришлось бы туго, они ведь были связаны телами. Слова Ху Цань Мэй не вызвали большого интереса у леди в зеленом. Она посмотрела на Ху Цань Мэй своими демоническими глазами, через некоторое время открыла рот и сказала: «Мне нужно, чтобы мои люди подтвердили информацию, которую ты дала мне о секте Бессмертного Меча, поэтому пока мы не будем действовать, нам нужно разработать план». «Так вы все еще не предприняли никаких действий?» Ху Цань Мэй была явно немного недовольна. «Вы не верите мне? ГМ, если мы не будем действовать сейчас, то когда? Когда Фэн Цзянь полностью восстановится? Когда лидер секты выйдет из-за закрытых дверей культивирования? Когда эта сука Лун Сяньли придет в чувство? Вы вообще представляете, как трудно будет тогда выступить против секты Бессмертного Меча? Цань Мэй, не волнуйся, дело не в том, что я не доверяю тебе, а в том, что я действительно не в состоянии сделать что-нибудь прямо сейчас». После того, что случилось в долине сердечных цветов, различные секты континента собрались вместе и тщательно исследовали континент, разыскивая любых демонов. В настоящее время снаружи много экспертов. Если мы сделаем наш ход, люди заметят нас, и, не говоря уже о том, что нам не справиться с сектой Бессмертного Меча, мы сами можем погибнуть. Неужели? Руки Ху Цань Мэй охватили ее сладострастные груди, которые так и желали вырваться из ее одежды, покачала ее белоснежным хвостом и рассмеялась. «Это все, на что ваши люди духовного демонического дара способны. Если это так, почему я вообще должна сотрудничать с вами? Не волнуйся». Дама не злилась на Ху Цань Мэй, она посмотрела на землю, наполненную костями, и равнодушно сказала: «Мы ждем шанса». «Шанса? Какого шанса? шанса, что мы сами создадим. Голос дамы вдруг наполнился странным очарованием. Небесный кристалл, тень феи и оккультная сила монарха все из этого мира. Су Юн использовал эти три объекта, чтобы победить многих экспертов, и потряс весь регион. И теперь, люди континента отчаянно желают эти сокровища. На самом деле для победы над сектой бессмертного меча, нам нужен только один объект, его будет достаточно. Один объект, которого будет достаточно. Ху Цань Мэй была поражена, но тут же поняла что-то. Вы имеете в виду? Правильно, сделаем все так же, как на войне в долине сердечных цветов, сказала дама в зеленом. Ху Цань Мэй закатила большие глаза. Глава 232. Король-суверен, 2. Несколько месяцев спустя. Число поисковых команд из секты злого меча уменьшилось, их страсть к поимке Су Юна начала утихать. Су Юн покинул свое укрытие, которое было глубоко внутри горы, и направился в другие регионы злой области. Ты сейчас на втором ранге области духовного ученика души. Тебе нечего бояться, пока у тебя есть помощь меча смерти, бессмертного мистического меча алой крови и поддержка небесного кристалла, тени феи и оккультной силы монарха, всех этих уникальные сокровищ, а также опора на великую технику злого меча. Чтобы создать координатный отпечаток и вернуться на небесный военный континент, тебе нужно собрать как минимум 5 видов материалов, которые называются железо мистической пустоты, 7 фиолетовых листьев, стеклянное сердце, жареная красная кровь и горький камень. Ты получил горький камень внутри таинственного дворца секты злого меча, так что тебе нужно отыскать только 4 другие материала. Но все эти материалы – уникальные сокровища, поэтому их найти будет не так легко, и у нас есть только один способ легко и быстро приобрести их – нужно отыскать всемогущих злых существ. У них есть при себе сокровища, и почти все ресурсы злой области находятся под контролем злых всемогущих существ. Если ты станешь искать материалы в пустыне, ты вряд ли преуспеешь. 2 месяца назад Лин Цинъюй оставил это сообщение и отправилась дремать в ножны меча. Каждый раз, после того, как она отдавала контрактный меч победы, это чрезвычайно утомляло ее, и только сон мог помочь ей быстро восстановиться. Су Юн даже не стал больше просить Лин Цинъюй помочь ему, потому что она и так помогла достаточно. Внутри дворца, она дарила Су Юну силу ее духовного культивирования, затем восстанавливалась и делала это снова. Этот непрерывный цикл длился так долго, а ведь это был трудный и сложный процесс, но она не жаловалась. Су Юн знал, что она делает так, может быть, из-за своих чувств к предку меча, но несмотря ни на что, он все еще был должен Лин Цинъюй. Он поднял свой плащ, неся бессмертный мистический меч алой крови на спине, а ножны меча и меч смерти висели на его талии, и двинулся вперед. Пункт его назначения был впереди. Город трех путей. Земли практики города трех путей были довольно известным местом торговли в злой области. Многие люди злой области приходили сюда, чтобы совершить сделки с сокровищами или отыскать материалы, которые были запрещены к продаже даже у людей злой области. Некоторые слабые и хилые люди злой области, что оказывались в плену, продавались в рабство другим людям именно здесь. Их покупатели будут использовать своих новых рабов для создания злого оружия. Использование живых людей для создания сокровищ было совсем не новостью в мире злой области. Для многих людей злой области это был обычный метод, но Су Юн, даже после того, как пробыл здесь в течение последних нескольких лет, все еще не мог принять этого, потому что, как и ожидалось, зло и демоны были разными существами. В городе трех путей Су Юн отправился прямо к пабу. В злой области было очень мало пабов, потому что большая часть спиртных напитков была сделана из злой крови и не так много людей любили их. Так что люди, которые покупали алкоголь, в основном использовали его для торговли и обмена. Внутри паба несколько человек уже ждали Су Юна. 10 дней назад Су Юн встретил кое-кого в пещере всемогущего существа, кто имел ту же цель, злое всемогущее существо трех путей. Су Юн встретил только женщину, которая назвалась Цзысе, и после того, как они расстались, она обратилась за помощью к другим экспертам. Злое всемогущее существо трех путей захватило моего младшего брата, который совершенствовал себя, захватило его душу, создав злой шар у него на шее. Мне нужно отомстить за моего младшего брата и спасти душу моего младшего брата. У каждого из нас есть своя причина, почему мы собрались сегодня, так что мы вместе сможем убить злое всемогущее существо трех путей и уничтожить его душу. говорила хриплым и тихим голосом внутри паба Цзысе. Она была человеком злой области с фиолетовыми длинными волосами, ее кожа была черной, ее черты лица были тонкими, а фигура красивой. Ходили слухи, что Чжан Цзюлю, что сидел рядом, уже давно был к ней хорошо расположен, и остальные знали, что он надеялся получить Цзысе и заставить ее стать его партнером по культивированию. Лысый человек, сидящий рядом с Чжан Цзюлю, что глотал злой алкоголь, назвался Ван Чжиу. Он был жестоким человеком злой области. Ходили слухи, что однажды он съел живьем человека из-за незначительного разногласия. Хорошим человеком его точно не назовешь. Он увязался за группой потому, что уж то новым спутником злого всемогущего существа трех путей стал кто-то, кого он любил, что очень сердило его. Последним человеком с ними был человек, чье лицо покрывало злая ци, так что черты его лица не были ясно видны. Его звали Фэн Линь Лан, он не имел нижней части тела, все его существо было похоже на привидение, плавающее в небе. Прим. Фэн Линь Лан в главе упоминается то в мужском роде, то в женском. Пока оставим персонажем мужчиной. Заранее приносим извинения за возможные изменения. Практикуя специальные методы в злой области, можно было бы добиться такого результата. Он был спокоен, сидел позади один, не издавая ни звука, пока Су Юн слушал мнение всех остальных. «Скажите, почему вы здесь?» — спросила Цзысе. «Я хочу вернуть мою женщину», — прохрипел Ван Чжиу. «Моя Цзысе, вы на самом деле хотите выступить против злого всемогущего существа трех путей без моей помощи?» — сказал Чжан Цзюлю, его голос был эмоциональным. «Спасибо», — равнодушно ответила Цзысе. «Злое всемогущее существо трех путей убило моего мастера. Я уничтожу его просто», — сказал Фэн Линь Лан. «Я хочу стеклянное сердце, что носит злое всемогущее существо», — ответил Су Юн. «Очень хорошо». Видя, что все уже заявили о своих целях и не было никакого конфликта, Цзысе довольно кивнула. «Я узнала, что злое всемогущее существо на пике 10-го ранга области духовного ученика души, и не так далеко от 1-го ранга области духовного ученика звезд. Мое культивирование на 6-м ранге области духовного ученика души, у Чжан Цзю такое же, Линь Лан на 5-м ранге, Ван Чжиу на 7-м этапе, Су Юн на 2-м. Опираясь на наше культивирование, атака в лоб на злое всемогущее существо может привести к тупиковой ситуации. Даже если мы убьем его, мы можем понести большие потери, но если устроим засаду и атакуем из-под тишка, мы можем добиться успеха. Атакуем из-под тишка, как мы это делаем? Это слишком хлопотно, давайте просто встретиться с ним лицом к лицу, произнес Ван Чжиу и осушил очередную чашу алкоголя. Злой друг Ван, тише, это все-таки общественное место, если всемогущее существо услышит нас, то я боюсь, что нам не уйти, сказала нахмурившись Цзысе. Какая пугливая. Ван Чжиу фыркнул. Не смотрите, что мое культивирование ниже его на 3 ранга. У меня есть свои мистические методы и сокровища. С этими вещами он не сможет конкурировать. Я его легко в пух и прах разнесу. Все хвастаться мастера, пробормотал Чжан Цзюлю. Если Ван Чжиу действительно был таким способным, то почему бы он стал искать их помощи? Цзысе проигнорировала хвастовство Ван Чжиу и продолжила. У меня уже есть план. На северо-востоке города трех путей есть источник Линтай, точка акупунктуры, чьи воды содержат мощную злую духовную силу, чтобы обеспечить людей злой области большим количеством преимуществ. Злое всемогущее существо уже утвердило, что этот источник его, и превратило его в свою официальную резиденцию. В начале каждого месяца, до восхода луны, он приводит своих 10, а то и больше компаньонов по культивированию к источнику Линтай, чтобы заниматься двоим культивированием, поэтому защита в городе будет куда выше, и весь город будет следовать за всемогущим существом. У нас, безусловно, в то время не будет шанса, но после 3 дней, всемогущее существо оставит Линтай источник, и именно тогда и выпадет наш шанс. Тем не менее, источник Линтай должно быть хорошо охраняется. Кажется, что нас просто недостаточно, заговорил Фэн Линь Лан. Вся злая ци с его лица исчезла, обнажая бледно-белое лицо. «Мисс Цзысе, у вас еще есть другие помощники, лучше назвать их здесь и сейчас, только так у нас будут высокие шансы на победу». «Нет, больше никого», Цзысе покачала головой. «Я рыскала здесь целый год, и лишь немногие, только вы, решились противостоять злому всемогущему существу. Неужели?» Фэн Линь Лан низко опустил голову и затих. «Цзысе, хотя я ничего не имею против, но вы должны выбирать людей с умом. Как вы могли пригласить культиватора второго ранга области духовного ученика души? Ван Чжиу бросил взгляд на Су Юна и сказал: «Не позволяйте этому негодяю утянуть нас на дно». Су Юн слышал его, но ничего не сделал. Цзы Се разозлилась. «Мой друг, Ван Се, не стоит вам так говорить. У нас есть еще один человек, что поможет нам. Хотя культивирование Су Юна ниже, чем у нас, но что это значит? Ваше культивирование ниже, чем у злого всемогущего существа, но вы можете бороться с ним. Может быть, Су Юн может также бороться с вами в качестве культиватора второго ранга области духовного ученика души». Ван Чжиу услышал ее и открыл рот, но не знал, что сказать в ответ. «Спасибо», — пробормотал Су Юн. «Ни за что», — Цзы Се покачала головой. «Так как я собрала всех здесь, чтобы убить одного общего врага, то мы должны быть вместе, одной командой. Я уже обменяла все материалы, что нам нужны. Мы отправляемся в путь завтра, но сначала мы должны направиться к источнику Линтай, чтобы подготовиться». «Почему вы не решились устроить засаду по пути?» — снова спросил Фэн Линлан. «Всемогущее существо очень осторожно и внимательно. Его бдительность ниже всего только тогда, когда он занимается двойным культивированием. Хватит задавать все эти бесполезные вопросы. Отдыхаем, пораньше ложитесь спать. Мы выдвигаемся завтра». Цзы Се казалась раздраженной. Остальным ничего было особенно сказать. Они кивнули и начали покидать паб. Вернувшись в гостиницу, Су Юн помедитировал, но он не спешил культивировать. Вместо этого он начал думать о людях злой области, с которыми он общался сегодня. Без сомнения, с помощью этих людей он имел более высокий шанс получения стеклянного сердца, но он не доверял этим людям полностью. В конце концов, он знал их совсем недолго. Цзы Се и Чжан Цзюлю были из одной секты, в то время как Ван Чжиу просто выполнял приказы. Наиболее пугающим был Фэн Линлан, который был похож на призрака. «Я надеюсь, что эти люди действительно хотят убить злое всемогущее существо», — пробормотал Су Юн и сделал глубокий вдох, прежде чем начал активировать его злую духовную ци, чтобы культивировать великую злую технику меча. На следующее утро Су Юн рано покинул свою комнату и встретил Цзы Се, Чжан Цзюлю, Ван Чжиу и Фэн Линлан за пределами города. От всех несло тяжелым смрадом ци. Они выглядели полными энергии. «В путь, двигаемся быстро, чтобы нас не заметили», — пробормотала Цзы Се, прежде чем выступила первой. Группа злых людей последовала за другими злыми людьми в северо-восточном направлении. Чтобы остаться незамеченными, все шли пешком. «Цзы Се, вы думаете, мы сможем добиться успеха в этот раз?» — оптимистично спросил Чжан Цзюлю. «Я не знаю», — тон Цзы Се был равнодушным. «Цзы Се, если нам удастся убить злое всемогущее существо, какие у вас дальнейшие планы? После того, как мы спасем душу моего брата, мы увидим, если есть шанс для него вернуться к его телу, чтобы перевоплотиться». Цзы Се посмотрела вниз. «В самом деле, хихи». Чжан Цзюлю хихикнул и замолчал. Су Юн был настороже. Почему Чжан Цзюлю так доволен? Или он тоже что-то имел против злого всемогущего существа? «А да, Чжан Цзюлю, когда я вчера ходил собирать ингредиенты, я заметил, что вы тоже куда-то шли. Куда вы ходили?» — вдруг резко спросил Фэн Линлан, который стоял позади. Чжан Цзюлю опешил и ответил: «Я пошел купить немного вина. Путь обещает быть скучным, так что я решил запастись вином. Вы хотите попробовать?» После чего он вынул бутылку вина из своего накопительного кольца. «Нет, спасибо. Что же вы обменяли?» — спросил Чжан Цзюлю в ответ. Фэн Линлан притих на этот раз. Он отказался отвечать ему. Но Цзы Се и Ван Чжиу нахмурились. Они казались расстроенными. Все знали друг друга не так долго. Честно говоря, они не доверяли друг другу. Вместе они собрались только благодаря Цзы Се. «Мошенник, я предупреждаю тебе, никаких шуточек. Когда мы выступим против злого всемогущего существа, ты первый на очереди. Понятно?» — выступил Ван Чжиу. Фэн Линлан не стал опровергать его. «Ха-ха, большой брат Ван, вы слишком много думаете. Сейчас мы все в одной лодке. Кто тут пытается шутить? Давайте пить злое вино». Чжан Цзюлю передал бутылку вина. Увидев злое вино, Ван Чжиу улыбнулся. Он взял его и начал пить. В одно мгновение он воскликнул: «Это хорошее вино, хихи». Рассмеялся Чжан Цзю. «Мы уже близко», — крикнула Цзы Се. Все устремили свои взгляды вперед. Глава 233. Король-суверен, 3. Менее чем за день группа достигла источника Линтай. Это место было похоже на виллу, где в окружении большого количества стен внутри была злая вода источника Линтай. На стенах было много массивов, а также весь источник Линтай охватывал большой защитный экран. В тот момент источник Линтай охраняли 8 людей злой области. Цзыся и Чжан Цзюлю встретились взглядами, и Чжан Цзюлю, быстро поняв намек, побежал к защитному экрану, вынимая ножницы, которые были заполнены злой ци. От одного резкого движения в экране появилось отверстие. Су Юн с удивлением наблюдал за происходящим. Раз ножницы спокойно прорвали часть мощного экрана, не вызвав каких-либо движений или изменений в экране, как будто ничего и не произошло, ножницы должны быть сокровищем. После создания отверстия, Цзыся использовала неизвестное сокровище, фиолетовый шар света, чье сияние охватило их всех, покрывая их ци, а затем они проскользнули внутрь. Цзыся разработала план для этой миссии и была хорошо подготовлена. В ее руках была вся информация, она знала расположение источника Линтай, в том числе и места расположения каждого охранника, так что все очень быстро достигли источника Линтай. Источник Линтай был на самом деле гигантским бассейном воды черного цвета. На воде вздымались и лопались пузыри, в которых рычала и бурлила черная ци. Если вода была бы прозрачной, то это был бы теплый источник. Такая богатая злая ци. Этот источник Линтай, безусловно, особенный. Сила внутри него должна быть очень богата, если мы только погрузились бы в него на день. Интересно, что бы из этого вышло. Чжан Цзюлю нагнулся, зачерпнув немного воды. От совместного влияния воды и двойного культивирования скорость культивирования должна быть действительно очень высокой. Всемогущий знает, как наслаждаться жизнью. Я слышал, что у него более 10 компаньонов для двойного культивирования, сказал Ван Цзыу с завистью. Су Юн и Фэн Линь Лан не сказали ни слова, их взгляды изучали поверхность воды. Чжан Цзюлю спросил: «Цзыся, что ты собираешься делать?» «Все очень просто». Цзыся достала большую кучу материалов из своего накопительного кольца, а затем бросила их на землю и сказала: «Создам печать на каждом углу, а затем использую массив, чтобы покрыть их. Потом, мы создадим еще один массив снаружи. Заимствуя силу этого массива, мы можем перемещаться и менять свои позиции. Так мы и сможем убить всемогущее существо». «Техника перемещения, вы знаете такой массив?» Фэн Линь Лан был явно поражен. Этот тип техники пространственного смещения обладал чрезвычайно высоким уровнем сложности, независимо от того, в какой области он был применен, и нормальные люди, безусловно, никак не смогут обучиться ему. Кроме того, сокровища, которые были связаны с пространством или перемещением, были редкими сокровищами. Я достала все мои сокровища для этого массива техники перемещения. Эта техника массива требует конкретных объектов, которые будут использоваться, и которые и являются материалами для создания этого массива. Материалы эти трудно найти, и мы можем использовать их только один раз, что означает также, мы можем использовать массив только один раз с внешней стороны, чтобы проникнуть внутрь. Хоть этот массив по-прежнему считается слабым, но на данный момент, это самая важная техника массива для нас, сказала Цзыся.